Как живут боги? Стремление, возможно, быстрее вновь стать повелителем волшебной страны так сильно владело Урфином Джусом, что он не хотел терять ни одного лишнего дня. Первую ночь Урфин провел в хижине Торма, на собственной его постели, а утром объявил князю, что нужно немедленно приступить к постройке дворца для него, огненного бога. Он, бог, оставил прекрасные чертоги в своих небесных владениях. Тысячи человек принялись носить камни с горных склонов на избранный Урфином холм. Другие работники черпали со дна озера клейкий ил, который заменял цемент. Урфин показал марранам, как класть фундамент здания, подгоняя камни один к другому, и как скреплять их цементом. Мараны оказались очень предприимчивыми, и дело у них пошло. Самых способных Джус назначил мастерами и десятниками. Свои инструменты Урфин достал из тайника во время грозы, когда беспрерывно гремел гром и сверкали молнии, а перепуганные марраны лежали в шалашах, зажмурив глаза и закрыв головы руками. Глашатай Эотлинг объявил прыгунам, что предметы, которыми будет работать их повелитель, священны. Их прислал великому Урфину владыка небес Солнце, и дотрагиваться до них без разрешения бога — большой грех. Урфин принялся делать косяки для дверей и окон, вытесывал потолочные балки и стропила для крыши, готовил оконные рамы. Дело так и кипело в его искусных руках. Работа доставляла ему удовольствие, ведь он столько лет не брался за топор и долото. Тут бы и позабыть Урфину о честолюбивых планах. Но он вспоминал, с каким позором его выпроводили из изумрудного города, как пренебрежительно к нему отнеслись, когда посчитали, что он уже не в силах причинить вред. И Урфин мрачно шептал сквозь стиснутые зубы: «Врагам не будет пощады! Месть! Месть!» А вокруг Урфина толпились почтительные зеваки и любовались его изделиями. Все, что было связано со столярной работой, свист рубанка по доске, тюканье долота, жужжанье пилы, все казалось прыгунам каким-то чудом, совершить которое под силу только божеству.